В это же время между Софьей и Петром возник спор по поводу крымского похода. Правительница желала наградить Голицына, Гордона и других военачальников. Петр не соглашался на это. Только 26 июля его с трудом уговорили дозволить раздачу наград. Гнев Петра обнаружился в тот самый день, когда он не хотел допустить к себе полководцев и офицеров для выражения благодарности за полученные награды. Гордон в своем дневнике сообщает о разных слухах, распространившихся в офицерских кружках. Каждый понимал, что Петр нехотя согласился на эти награды, и все предвидели при дворе катастрофу. Никто, однако, замечает Гордон, не смел говорить о том, хотя все знали о случившемся. Москва и Преображенская представляли как бы два враждебных лагеря. Обе партии ожидали друг от друга нападения и обвиняли друг друга в самых ужасных умыслах. Партия Петра взяла верх. Побежденные при следствии, произведенном после развязки, явились подсудимыми. При тогдашнем состоянии судопроизводства мы не можем надеяться на точную справедливость показаний в застенке, поэтому мы не имеем возможности определить меру преступлений противников Петра и не можем считать доказанным намерение последних убить самого царя. Зато нельзя сомневаться в том, что деятельность Шекловитова была направлена преимущественно против матери и дяди Петра, а также против Бориса Голицына. Нельзя далее сомневаться в том, что при ожесточении враждебных партий опасность кровопролития была близка. Правительница располагала стрельцами, партия Петра — потешным войском. Нельзя удивляться тому, что последняя считала себя слабейшей. Этим объясняется удаление Петра и его приверженцев в Троицкий монастырь. 7 августа стрельцы густой толпой собрались у Кремля. Мы не в состоянии утверждать, что они были созваны с целью сделать нападение на Преображенское. Быть может, Софья считала эту меру необходимой для обороны в случае нападения потешного войска на Кремль. Когда 2 дня спустя Петр велел спросить правительницу, с какой целью она собрала около себя столько войска, она возразила, что, намереваясь отправиться на богомолье в какой-то монастырь, считала нужным созвать стрельцов для ее сопровождения. Как бы то ни было, созвание войска сделалось поводом к окончательному разладу. Ночью явились в Преображенское некоторые стрельцы и другие лица с известием, что в Москве умышляется смертное убийство на великого государя и на государыню-царицу. Сноска. Устрялов. Том 2, страница 58. О других лицах сказано у Гордона. Том 2, страница 268, конец сноски. Петра немедленно разбудили, он ужасно перепугался. Гордон рассказывает, Петр прямо с постели, не успев надеть сапоги, бросился в конюшню, велел оседлать себе лошадь, вскочил на нее и скрылся в ближайший лес. Туда принесли ему платье. Он наскоро оделся и поскакал в сопровождении немногих лиц в Троицкий монастырь, куда измученный приехал в 6 часов утра. Его сняли с коня и уложили в постель. Обливаясь горькими слезами, он рассказал настоятелю лавры о случившемся и требовал защиты. Стража царя и некоторые царедворцы в тот же день прибыли в Троицкий монастырь. В следующую ночь были получены кое-какие известия из Москвы. Внезапное удаление царя распространило ужас в столице, однако клевреты Софьи старались держать все дело в тайне и делали вид, будто оно не заслуживает внимания. Как видно, Петр прежде всего думал о своей личной безопасности и даже в первом испуге не заботился о спасении своих родственников. Для него, так же, как и для Софьи в 1682 году, Троицкий монастырь сделался убежищем. Тут можно было защищаться и в случае необходимости выдержать осаду. Спрашивалось теперь, которое из двух правительств, московское или троицкое, возьмет верх, то есть будет признано народом, общим мнением за настоящий государственный центр. Вопрос этот оставался открытым в продолжении нескольких недель, от начала августа до половины сентября. Однако очень скоро после появления Петра в Троицкой лавре обнаруживается некоторый перевес юного царя, главным советником которого в это время был Борис Голицын. К людям расчетливым, предвидевшим торжество Петра, принадлежал и полковник Циклер, до тех пор пользовавшийся доверием правительницы. Он сумел устроить дело так, что в Москве было получено приказание Петра немедленно отправить к нему в Троицкую лавру Циклера с 50 стрельцами. После некоторых совещаний и отговорок, как рассказывает Гордон, в Москве решились отправить Циклера в лавру. Здесь он, разумеется, сделал довольно важные сообщения относительно замыслов Софьи и ее клевретов. Его показания, им даже была подана записка, не дошли до нас. Нельзя считать вероятным, чтобы показания человека, изменившего Софье, а впоследствии и Петру, вполне соответствовали истине. В Москве тем временем показывали вид, что не придают никакого значения удалению Петра в лавру. «Вольно ж ему, — говорил Шекловитый о Петре в тоне презрения, — взбесяся бегать». Однако Софья все-таки считала нужным принять меры для примирения с братом. С этой целью она отправила в лавру одного за другим боярина Троекурова, князя Прозоровского, наконец, патриарха Иоакима. Между тем царь, получив с разных сторон известие о намерениях сестры, приказал, чтобы стрельцы и прочие войска тотчас же были отправлены к нему в лавру. Софья, напротив, велела созвать во дворец всех полковников со многими рядовыми и объявила им, чтобы они не мешались в распрю ее с братом и к Троице не ходили. Полковники недоумевали, колебались. Софья сказала им: «Кто осмелится идти в Троицу, тому велю я отрубить голову». Тоже объявлено и в солдатских полках. Генералу Гордону, начальнику Бутырского полка, сам Голицын сказал, чтобы он без указа не трогался из Москвы. Петр повторил приказание немедленно отправить к нему войско, но в Москве нарочно был распространен слух, что эти мнимые приказания присланы без ведома царя. Таким образом, до конца августа в Троицкой лавре находилось немного войска. Однако Софья все-таки считала нужным после того, как посланные в Троицу для объяснения клевреты ее Троекуров и Прозоровский не имели успеха, отправить для переговоров патриарха. Иоаким поехал и нашел для себя выгодным остаться у Петра. Такого рода случаи, без сомнения, должны были действовать сильно на общественное мнение. 27 августа в Троицкую лавру отправились некоторые полковники с несколькими сотнями стрельцов. Есть основания думать, что и от них Петр получил разные сведения о намерениях Софьи Шекловитова и Василия Васильевича Голицына. По совету последнего в лавру были отправлены вслед за тем некоторые стрельцы, пользовавшиеся особенным доверием Софьи, с целью уговорить уже находившихся в лавре стрельцов возвратиться в Москву. Все это оказалось безуспешным. При таких обстоятельствах Софья сама решилась отправиться в лавру. Однако в селе Воздвиженском, в 10 верстах от монастыря, ее остановил комнатный стольник Бутурлин, объявив волю государя, чтобы она в монастырь не ходила. «Конечно, пойду», — отвечала она с гневом, но вскоре прибыл из лавры боярин князь Троекуров и объявил, что в случае прихода ее в лавру с нею поступлено будет нечестно. Тотчас же после возвращения Софьи в Москву туда прибыл из Троицы полковник Нечаев с требованием от имени царя выдачи Шакловитова, Медведева и других лиц, приближенных Софьи. Медведев спасся бегством к польской границе, другие спрятались в самой Москве. Для бегства Шакловитова были сделаны некоторые приготовления. У заднего крыльца Кремлевского дворца для него стояла оседланная лошадь, а у Новодевичьего монастыря находился наготове экипаж. Однако он не решился бежать, опасаясь, что стрельцы остановят его. Василий Васильевич Голицын, упав духом, удалился на время в одно из своих подмосковных имений, и при дворе и вообще в столице распространилось уныние. Стрельцы казались склонными перейти на сторону Петра. Гордон 1 сентября сам видел около Кремля многих стрельцов, наблюдавших за тем, чтобы не сбежали главные противники Петра. Требование выдачи Шакловитова, как рассказывает Гордон, произвело сильное впечатление. Народ был поражен. Большинство, по словам Гордона, решило оставаться спокойным и ждать, чем кончится дело. Одна Софья действовала. То она принимала у себя стрельцов, то говорила с толпой народа, объясняя всем подробно положение дела и стараясь привлечь всех на свою сторону. Гордон, следивший за всем этим, удивлялся ее бодрости, неутомимости и красноречию. Она выставляла на вид, что вся распри ее с братом была лишь следствием коварства клевретов Петра, желавших лишить жизни ее и царя Ивана, и умоляла присутствовавших не изменять ей. Когда приехал Нечаев, Софья в порыве гнева приказала отрубить ему голову, но затем изменила свое решение, и Нечаев остался в живых. Обе враждебные партии решились обратиться к народу. Шакловитый написал манифест, в котором говорилось о причинах раздора и обвинялись Нарышкины в крамоле против царя Ивана. Этот манифест остался лишь в проекте. Зато Петр, не упоминая о распри с сестрой, обратился к городам и областям с призывом о доставлении денег и съестных припасов в Троицкую лавру. Московское правительство со своей стороны запретило всем и каждому возить деньги и припасы в Троицу, требуя, чтобы все это, как и прежде, доставлялось в Москву. Таким образом, можно было ожидать столкновения враждовавших между собой партий, тем более что стрельцы, находившиеся в Троице, предлагали свои услуги вооруженной рукой привлечь к суду находившихся в Москве противников царя. Благодаря умеренности советников Петра кровопролитие не произошло. Тем временем шла переписка между родственниками, князем Борисом и князем Василием Голицынами. Князь Борис писал, чтобы двоюродный брат приехал в Лавру и этим заслужил расположение царя Петра. Князь Василий уговаривал Бориса, чтобы тот старался примирить обе стороны. Несчастный друг Софьи медлил с решением и пока оставался в Москве. Софья все еще располагала значительными средствами. Иноземцы-офицеры, игравшие весьма важную роль в войске, все еще находились в Москве. Между ними были люди, которые, как, например, Гордон, занимали видное место в обществе. К ним Петр пока еще не обращался. Однако им становилось чрезвычайно неловко. Они были в недоумении, отправиться ли к Петру или оставаться в Москве. 1 сентября распространился слух, что Гордон получил из Троицы особое послание, однако этот слух оказался неосновательным. Гордон начал считать свое положение довольно опасным, и поэтому, когда 2 сентября некоторые лица из немецкой слободы отправились к Троице, он поручил одному из этих лиц доложить царю, что иноземцы вообще не идут к Троице только потому, что не знают, будет ли ему приятен их приход или нет. «Все соединились к ускорению важной перемены», — говорил Гордон в своем дневнике в это время. И действительно, развязка приближалась. 4 сентября в немецкой слободе появилась царская грамота, в которой Петр приказывал всем иностранным генералам, полковникам и офицерам в полном вооружении и на конях отправиться к Троице. Решиться было нетрудно, однако Гордон, намереваясь исполнить желание царя, считал своим долгом сообщить об этом Голицыну. Последний был сильно смущен, но не считал удобным или возможным препятствовать удалению иноземцев. Как скоро в немецкой слободе узнали о решении Гордона, все тотчас же приготовились к отъезду в Троицкую лавру, где по прибытии были приняты царем весьма ласково. Гордон придает своему образу действий в настоящем случае большое значение. «Прибытие наше в Троицкий монастырь, — пишет он, — было решительным переломом. После того все начали высказываться громко в пользу младшего царя». Сноска. Устрялов находит показания Гордона несправедливым. По его мнению, все дело уже давно было решено в пользу Петра. Том 2, страница 74. Зато Соловьев соглашается с Гордоном, замечая: «В такое время натянутого ожидания и нерешительности всякое движение в ту или другую сторону чрезвычайно важно, сильно увлекает». Том 14, страница 130, конец сноски. Между тем и стрельцы, оставшиеся в Москве, начали действовать в пользу Петра. Они схватили некоторых лиц, считавшихся заговорщиками против Петра, и отправили их к Троице. Потом они настаивали на выдаче царю самого Шекловитова. Софья сначала не соглашалась на исполнение этого требования, но, наконец, не могла не уступить. Шекловитова отправили в лавру, где он тотчас же был подвергнут пытке и казнен. Есть основания думать, что при судебном следствии, произведенном над Шекловитом, и при решении его дела играло довольно важную роль некоторое пристрастие. Шекловитый считался опасным противником бояр. Теперь они имели возможность отомстить ему. Судьями были люди партии. Само следствие имело не столько характер судопроизводства, сколько значение политической меры. Сохранилось известие о том, что сам царь относился к Шекловитому несколько мягче, чем некоторые из окружающих его лиц. Бояре требовали, чтобы Шекловитова до казни еще раз подвергли пытке. Петр отвечал, что им не пригоже мешаться в это дело. Рассказывают также, что Петр сначала не соглашался на казнь Шекловитова и его сообщников, но что патриарх уговорил его казнить Шекловитова. Судьба Василия Васильевича Голицына свидетельствует о том значении, которое имели вельможи в подобных делах. Он, пожалуй, мог считаться менее виновным, чем Шекловитый, но едва ли он избег бы казни, если бы не имел заступника в своем двоюродном брате Борисе. 7 сентября он, наконец, решился добровольно отправиться к Троице. Сначала не хотели впустить его в монастырь, затем ему было приказано стать на посаде и не съезжать до приказа. Гордон побывал у князя и нашел его в раздумье. Не без причины, как замечает Гордон. Два дня спустя Голицыну и сыну его был прочитан указ, что они лишаются чести, боярства, ссылаются с женами и детьми в Каргополь, и что их имение описывается на государе. Голицын с семейством был отправлен сначала в Яренск, затем в Пинигу. В 1693 году на основании ложного доноса возобновилось следствие над Голицыным, и его положение ухудшилось. Он умер в 1714 году. Обвинение в 1698 году относилось к неудаче в крымских походах и к титулу Софьи как самодержицы. В других преступлениях его не обвиняли. Можно удивляться такой мягкости в обращении с Голицыным. Противники его были чрезвычайно недовольны. Гордон пишет, что все знали о значении Голицына в партии Софьи и были убеждены в том, что он, по крайней мере, знал об умыслах против Петра, если не был главным их зачинщиком. К этому Гордон прибавляет, что только семейным связям Голицын был обязан спасением от пытки и казни. Этим, замечает Гордон, Борис Голицын навлек на себя гнев народа и родственников Петра, особенно царица Наталья Кирилловна была возбуждена против Бориса Голицына. Все это, однако, пока не мешало последнему оставаться другом и советником царя. Ужаснее была судьба Медведева. Его схватили в одном монастыре близ польской границы, привезли в Троицкую лавру, пытали и заключили в монастырь. В 1693 году следствие над ним было возобновлено по случаю новых показаний, обличавших его в разных умыслах. Он был подвергнут страшным истязаниям и казнен мучительным образом. Есть основания думать, что религиозная нетерпимость противников ученого-монаха имела некоторое значение в катастрофе Медведева, считавшегося способным искать патриаршество. Сноска. Соловьев. История России. Том 14 страницы со 135 по 137. Непосредственно до казни Медведева его упрекали в чтении опасных книг. Об этом сочинение Пекарского «Наука и литература» при Петре Великом. Том 1, страница 5. Конец сноски. Оставалась одна царевна. И ее судьба должна была решиться. Из Троицы Петр написал брату Ивану письмо, в котором, между прочим, было сказано: «Милостью Божией вручен нам двум особам скипетр правления, а третьей особе, чтобы быть с нами равенством правления, отнюдь не вспоминалось. А как сестра наша, царевна Софья Алексеевна, государством нашим учела владеть своей волей, и в том владении, что явилось особам нашим противное, и народу тягости, и наше терпение, о том тебе, государь, известно. А теперь настает время нашим обоим особам, Богом врученное нам царствие, править самим, понеже пришли есмы в меру возраста своего, а третьему зазорному лицу сестре нашей с нашими двумя мужскими особами в титле и в расправе дел быть не позволяем. На то бы и твоя бы, государя моего брата, воля склонилась, потому что начала она в дела вступать и в титул описаться собой без нашего изволения. К тому же еще и царским венцом для конечной нашей обиды хотела венчаться. Срамно, государь, при нашем совершенном возрасте тому зазорному лицу государством владеть мимо нас». Сноска. Соловьев. Том 14. Страница 138. Конец сноски. О судьбе, ожидавшей зазорное лицо, в этом письме не сказано ни слова. Письмо было написано между 8 и 12 сентября. Вскоре после этого царским указом повелено исключить имя царевны из всех актов, где оно доселе упоминалось вместе с именем обоих государей. Затем был послан в Москву боярин, князь Троекуров, просить Софью удалиться из Кремля в Новодевичий монастырь. Софья медлила исполнением желания царя. Только в последних числах сентября она переселилась в монастырь. Здесь она была окружена многочисленной прислугой, имела хорошо убранные кельи и все необходимое для спокойной жизни, только не имела свободы выезжать из монастыря и могла видеться единственно с тетками и сестрами, которым дозволялось навещать ее в большие праздники. Сноска. Устрялов. Том 2, страница 79. Конец сноски. Началом действительного царствования Петра можно считать 12 сентября. К этому дню относится назначение царем некоторых вельмож на разные административные должности. Не ранее, как в первых числах октября, Петр явился в столицу, которую покинул в начале августа. Таким образом, кризис продолжался около 2 месяцев.